Глава 31. Инесса. В запале сбрасываю вызов. Кир перезванивает. «Да к черту тебя!» Я собираюсь в салон, желая хотя бы за работой немного отвлечься. Поначалу удается. Немного раздражает телефон, который не умолкает. Перевожу на вибрацию. На обед решаю прогуляться немного. И напарываюсь на Кира, который паркует свой внедорожник, заехав передними колесами на участок для пешеходов. «Здесь запрещена парковка. Ты в курсе?» Спрашиваю, когда он покидает салон. «А ты ведешь себя, как маленькая девочка, игнорируя мои звонки». «Я тебе не обязана отвечать». «Послушай!» — хватает меня за локоть. «Я бы не стал так мелко гадить». «Зачем? Смысла нет. Виталик и так в курсе, что ты мне нравишься, и бесится по этому поводу. Тупо посылать фотки, где не происходит ничего крамольного, ты не считаешь? Слишком тупо и мелко. Для меня, разумеется. Тупо, потому что выгоды никакой, да? Ты не обидишь и не заденешь меня своим недоверием. Я слишком к нему привык». «Надо же!» — тяну, разглядывая Кира, будто впервые. «А тебе не надоело пытаться прорваться через это недоверие?» «Надоест, ты узнаешь первой. Так что с обедом?» «Веришь или нет, но я хотела просто отдохнуть от всего, что закручивается вокруг нашего расставания с Витом». «Мне эта история тоже надоела», — трет щетину Кир. «Давай тихо пообедаем. И не будем говорить о твоем браке, который скоро закончится разводом». Опять он трется около меня. Но странное дело, я все же соглашаюсь на приглашение. Необъяснимое чувство. Просто не жду от Кира ничего хорошего. Всегда настороже. Мы постоянно ссорились по мелочам. Вернее, я всегда в браке с Витом раздражалась, что Кира так много в нашей жизни. И только сейчас понимаю, что его даже больше, чем я думала. Приоткрываются детали, о которых я раньше почти не думала. Сейчас острее воспринимаю его участие и не понимаю, сколько в этом напускного, а сколько искреннего. Еще одним открытием оказывается, что Кир умеет держать слово. Мы говорили много, но в основном обо мне. Поколебавшись немного, я все же поделилась с ним успехом при заключении договора. «Я так и знал! Вот это моя девочка! Пробивная!» Радуется. «У тебя все получится!» Пунцовый жар приливает к щекам. «Приятно слышать! Ты можешь, у тебя все получится!» Это какие-то магические слова, честное слово. «Если сомневаешься в чем-то, можешь рассчитывать на меня. Как я и говорил, помогу с юристами и подскажу, как вести важные переговоры. Даже поднатаскаю, если хочешь». «А подвох?» «Подвоха нет». «Черт, мне не верится. Это же ты, Кир». «Это же я. И что?» Сощуривается. «Ты хорошо знаешь меня?» «Думаю, достаточно». «Ни хера подобного. Ты знаешь только то, что я транслирую. То, что позволяю себе транслировать. Поэтому я не обижаюсь, когда ты зовешь меня подлецом и лгуном. Я транслирую образ успешного дельца, и ему не стать успешным, если он всегда будет резать правду матку в лицо». «Ясно. Не хочу говорить избитое «набиваешь себе цену», но очень подходит, согласись». «Ай-яй-яй, как нехорошо вышло! Я-то думал, что задаю интригу!» Сокрушенно качает головой Кир. «Неожиданно легко для себя смеюсь, без задних мыслей. Иногда, оказывается, можно хорошо отдохнуть даже в компании тех, кого недолюбливаешь». Телефон оживает сообщением от Фила. Мы переписываемся. Иногда он скатывается в безобидный и милый флирт. Разговоры с ним как трескотня ни о чем. Вроде бы приятно, но если бы он перестал мне писать, я бы не расстроилась. «Фил Тарасов?» — спрашивает внимательный Кир. «Отчитай меня, ну же!» — предлагаю ему, показав язык. «На этот раз действительно отчитать придется», — говорит без тени улыбки. «И на этот раз я нарушу обещание и снова подниму тему, которая тебе неприятна. Тему Виталика». «Ясно. Обед подходит к концу. Вливаемся в нашу милую грызню». «Не знаю, какой сироп Тарасов льет в твои ушки, но тебе не кажется странным, что он появился чересчур вовремя? У Вита проблемы, которые серьезно по нему ударили. И это накануне соревнований. Я все еще болею сердцем за своего капризного звездного мальчика и понимаю, что это есть манипуляции разного рода. Ревность может быть одной из них». «Окей, ты не знаешь, что было между парнями?» «Разумеется, я в курсе», — вздыхает. «Вит перебрал и открыто начал мутить с девицей. Такой же пьяный Фил, который планировал сам склеить эту чику, заортачился. Началась перебранка, в которой парни добрались и до тебя. Фил заявил, что не прочь замутить с тобой, и почему ему этим не заняться, если сам Вит занят другими?» После этих слов в моей груди начинает колоть еще сильнее. Я поднимаю руку, прошу Кира сделать паузу. «Все еще слишком больно думать, что Вит изменял мне столько. Я глупо надеялась, может быть, 1-2 раза, может быть...» «Он постоянно гулял, да?» «Утешит тебя или нет, но тех шлюх он просто пользовал». «Нет, не утешит. Разницы никакой». «Ты в порядке? Я могу продолжить?» Киваю, а у самой голова раскалывается. «Видеть Виталика не хочу, боже, какой бледун!» «Парни закусились тогда настолько, что даже засрали потенциально выгодный контракт о совместном сотрудничестве. Каждый получил свой кусок, но вместе было бы жирнее. На Фила пришлось надавить немного, подсластить пилюлю, чтобы он не трепал своим языком. А теперь подумай сама. О какой великой любви может идти речь, если Тарасов на несколько лет совсем пропал из радаров? Не общался, держался в стороне. А теперь что? Воспылал неземной любовью? Или якобы любил? Так почему был все эти годы вдалеке и ни разу тебя ни в чем не поддержал? Мое мнение, там не пахнет ничем, кроме духом соревнования и желания утереть нос Виту. Ай, посмотрите, я отберу у тебя все. Победу, контракты и твою женщину». «Какой ты циничный, Кир!» — говорю с досадой, отложив телефон в сторону. «Если Фил льет в уши сироп, то ты льешь деготь». «Правда, вообще редко бывает сладкой», — пожимает плечами. «Мое дело предупредить. Что делать и как поступить в этой ситуации, решай сама. Просто маленькое одолжение, Ин. Малюсенькое. Можешь меня послушать. И на сегодня я от тебя отстану, честное слово». «Говори, но ничего обещать не могу». «Если даже решишь замутить что-то с Филом, то дождись финала соревнований, прошу. Вид сейчас нестабилен. Я не знаю, какую чушь он может выкинуть. Просто дай ему шанс». «Я ему не мешаю». «Но добьешь, если начнешь крутить роман с его главным соперником». «Да ладно, ты это понимаешь. Более того, отомстить хочется, да? За ложь, за обман, за измены. Но не стоит. Ты разочаруешься. Тебя затронет больше, чем кого-либо». «Почему же?» «Потому что ты искренняя и все еще настоящая». «Льстец». Не хочу соглашаться с Киром вслух, чтобы он не сиял, как начищенный самовар. Но после откровений Фила у меня внутри тоже осадочек остался. Меня это царапнуло. Не дружил столько лет, а тут... Нате, мол, в сложный момент я хочу быть рядом. Меня держал крючок неведенья. Что же произошло? Почему? Теперь незаполненное место перестало быть пустым. Выйдя из ресторана, я звоню Филу. «Привет! Рад тебя слышать, Инесс! Как дела? Может быть, встретимся?» «Может быть, расскажешь, во сколько ты оценил всю нашу дружбу? И с Витом, и со мной?» «Черт, Ин! Все не так, как ты думаешь. Мне пригрозили. Пригрозили вылетом. Или предложили взять плюшку и сидеть молча. Гонки я бросить не мог. Может быть, я не хватаю с неба звезд, как Вит, но тоже живу этим». «Опять этот Кир прав. Черт бы его побрал. Мальчики делят куличики, а он спокойно наблюдает и разводит их по разным углам. Возмущает до невольного восхищения. Наверное, он очень любит играть в шахматы. Я все понимаю, Фил». «Инесс, я действительно в тебя был влюблен тогда, и чувства не ослабли. Сейчас у нас есть с тобой шанс». «Нет, шанса нет, Фил. Я скоро уезжаю, и у меня не будет времени на интрижки. К тому же вы слишком сильно похожи с Витом. Болезнью, гонкам и куражом ничего не выйдет». «Всего один шанс, Инесс. Одно свидание. Развяжи мне руки, и ты не пожалеешь ни об одной минуте, что проведешь со мной».